Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я проведу некоторые контрасты, существующие между ессеями с одной стороны и Иоанном Крестителем и христианами с другой. Сравнивая и вникая в жизнь ессеев, их обычаях, взглядах, учении и поступках и проводимую линию учения Иоанном Крестителем, становится вполне ясно, что Иоанн Креститель по своему убеждению не был ессеем, хотя в нем видны и отражаются некоторые и взгляды, и обычаи. Однако эти взгляды были второстепенными, более по привычке, чем по убеждению. Без сомнения, Иоанн мог находиться некоторое время в Кюмране. Учился там и воспитывался у знаменитых учителей Кюмрана. Нам также неизвестно, как долго он находился в этой обители, и при каких обстоятельствах, и по какой причине он оставил Кюмран. То, что отражает его поступки и учения, ясно убеждает, что он хорошо понимал свою роль и предназначение от Бога, которое он и должен был выполнить. Это и было той причиной, почему он оставил ессеев, потому что с ними Иоанну было не по пути. Иоанн, подобно примерам великих людей Ветхого Завета, Моисея и Илии, и Нового Завета, Христа и апостолов, Павла, отправился в Иудейскую пустыню, чтобы в тишине и уединении, посте и молитве мог решить и понять свое предназначение для предстоящих великих дел. Рассмотрим некоторые существующие контрасты и противоречия между Иоанном Крестителем, ессеями и христианством. Первое. Теология или учение о Боге у ессеев формировалось частично на философских учениях школ греческих философов Пифагора, стоицизма и учения Зороастра. Объединяя эти учения с еврейскими традициями фарисейской школы и некоторыми истинами из учения Ветхого Завета, эта ессейская смесь оформлялась на протяжении многих лет и окончательно оформилась и была принята в форме статута ессейской общины, учителем правды. И таким она была в дни земной жизни Иисуса Христа. Теология же Иоанна Крестителя была Божьим откровением, согласованное с учением Ветхого Завета, то есть пяти книг Моисея, писаниями и псалмами. Свое предсказываемое пророками предназначение быть предшественником грядущего Мессии Иоанн получил непосредственно от Бога еще до своего рождения и окончательно оформление его в Иудейской пустыне, откуда он и вышел, как геральд, возвещающий о грядущем Мессии и все, что ничего общего не имело с ессеями. Второе. Учение ессея ограничивалось в своем отособленном кругу и только для тех, которые принадлежали к их маленькой секте, насчитывающей 4000 членов. С ними ессеи имели общение и могли говорить к ним о статуте своей общины. Учение же Иоанна Крестителя было универсальное, призывающее всех людей к покаянию, евреев и язычников. А этого не могли сделать ессеи, ибо для них было мерзостью и осквернением иметь общение с посторонними, не членами их секты, и даже с евреями. Иоанн же говорил слово от Бога ко всем, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А об этом Небесном Царстве сообщит им сам Мессия, когда Он придет. О нем и возвещал Иоанн всем людям. Третье. Левитские установленные омовения для священников при служении в храме у ессеев занимали очень важное место в их жизни и религиозных обрядах. Они совершали ежедневные омовения своего тела и на всякие торжественные собрания, а также к обеду приходили, надевая чистые белые одежды. И это у них было не более как церемониальным обрядом, а не духовным. Совершаемое Иоанном крещение в реке Иордане имело иное значение. Для крещаемых это был род покаяния, которому призывал Иоанн, чтобы быть готовыми к пришествию Мессии, о котором он возвещал, и к грядущему Царству Небесному, о котором им возвестит сам Мессия. Для Иоанна же в совершаемом им крещении над приходящими к нему креститься он должен был узнать через Божье откровение. И он с волнением в душе совершал всякое крещение, ожидая, на кого ему Бог укажет. И такое Божье откровение произошло, цитирую об этом. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с неба говоривший, «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфея 3 глава 13 по 17 стихи. Священное Писание Иоанне сообщает, что его одежда была из верблюжьего волоса, не такая, как была у ессеев, а грубая и опоясанная кожаным поясом по чреслам, и иная пища, нежели у ессеев. Он питался акридами и диким медом. Акриды были не вегетарианской пищей. Ессеи не могли кушать акрид, потому что это было нарушение их статута и вегетарианских обычаев. Четвертое. У ессеев понятия о пришествии Мессии были весьма туманные и обусловленные. То есть, если они, ессеи, все сообща выполнят закон Божий, тогда придет Мессия. Следовательно, если они не выполнят закона, то Мессия может и не прийти. О пришествии Мессии в Священном Писании все было предсказано, как и когда он должен прийти. И эти пророчества ничем не обуславливались, потому что не люди должны были выполнить Божий закон, но закон должен был выполниться во Христе, потому что он был конец закона, Римлянам 10 глава 4 стих. И он его выполнил, произнося на кресте Голгофском «Совершилось». Все предсказанное о нем совершилось. У Иоанна Крестителя грядущая Мессия, можно сказать, что он был при дверях. Здесь же он был рядом с Иоанном, Матфея 3 глава 11-12 стихи. О нем и свидетельствовал Иоанн к тысячным толпам собранного народа, представляя его как обещанного Богом Мессии. В приведенных выше сравнениях можно видеть, что несмотря на то, что Иоанн мог долгое время находиться в Кюрманской обители и мог хорошо знать о учении ессеев, их обычаях и традициях, однако он не разделял их взглядов и не придерживался их учения, а шел отдельным своим путем, открытым ему Богу. То же самое можно сказать и о христианстве. Было ли христианство продолжение сейства, как задают вопрос некоторые люди? На этот вопрос можно положительно ответить – нет. Рассмотрим это. Первое. Христианство верило в загробную жизнь и проповедовало о воскресении Христа, а в нем воскресение из мертвых всех умерших. Одних верующих для получения вечной жизни, других – неверующих для получения вечного суждения. Ессеи, подобно саддукеям, не верили в загробную жизнь и воскресение из мертвых. Они позаимствовали некоторые теософские, философские взгляды и учения восточного мистицизма. Согласно учению Зороастра, они верили в трансформации душ, То есть, что после смерти душа человека переселяется в животных, в людей или в какие-либо предметы, в зависимости от того, какова была жизнь человека, хорошая или плохая. Ессеи, будучи еврейской религиозной сектой, также верили в некоторые библейские истины, и на этих истинах и традициях строили свою обрядовую жизнь, согласно еврейских традиций. Как видим, у них в их учении смешивалось человеческое, языческое с божественным. Ессейская секта при приеме в свою общину новообращенных адептов в своем статуте требовали от них, кроме соблюдения в точности всех правил статута общины, но также хранить тайну своей общины, подвергаясь страшным проклятиям, если кто-либо осмелится нарушить эти тайны. Итак, мы видим, что их секта была замкнутым обществом, тайным и небольшим. Ессеи, подобно фарисеям, были еще строже к соблюдению буквы Моисеева закона, и в то же самое время старались избежать духа этого закона, находя замысловатые пути, как этот закон можно обойти, и, по их мнению, не нарушая этого закона. Имя Ессеев впервые упоминается как о исторической организации, которая уже существовала за 150 лет до Рождества Христова. Записано это у Иосифа Флавия, древности 8, 5, 9.